когда она возвращалась к маме после долгого отсутствия. Угомонилась только около полуночи. Ингвар отправился в спальню чуть позже. Он даже не предлагал Ингер Йоханна ложиться спать. Они не смогли поговорить толком в этой суматохе. Исак просидел у них допоздна. Ингер Йоханна понимала, что бессмысленно злиться на Исака, но ничего не могла с собой поделать. Ее раздражала его беззаботность, беспечная уверенность в том, что он ведет себя правильно, что он желанный гость, и у них нет других дел, кроме как кормить его и разговаривать с ним каждый раз, когда он привозит Кристианы. Так и сегодня он, громко топая, бегал по дому и играл с Кристианы в Супермена, не задумываясь над тем, что мешает спать Рагнхильд, который едва исполнился месяц. «Ты должна радоваться», — сказал Ингвар со смирением в голосе, — «прежде чем лечь спать». «У Кристиани хороший отец. Он много себе позволяет, но он любит ребенка. Будь великодушной». Возможно, Ингвар сам был виноват в том, что она не могла снисходительно относиться к Исаку. Это Ингвар, ее нынешний муж, должен был установить границы дозволенного поведения для Исака. А то бывший муж каждый раз радостно хлопал по спине своего преемника, который был вдвое больше и сильнее, и угощал его теплым пивом. Исак завел привычку приносить с собой, когда он возвращал Кристианы, упаковку баночного пива вместе с пакетом одежды Кристианы. Одежда всегда была нестиранная, а косметичку с ее туалетными принадлежностями он обычно забывал. «У меня же есть холодное пиво». Каждый раз улыбался Ингвар и каждый раз пил предложенное теплое. Ингер Йоханна не считала Ингвара слабым человеком, однако в этой ситуации он был слишком уступчив. Она резко встала с дивана. «Что случилось?» — обеспокоенно спросил Ингвар. Она остановилась и пожала плечами. «Ничего, ложись». Муж был одет в растянутый свитер и серые спортивные штаны, которые ее давно раздражали. На Рождество она подарила ему темно-синий домашний костюм Найк. Он так и лежал в шкафу. «Ложись спать», — резко сказала она и пошла на кухню. «Мы должны положить этому конец», — заявил он. «Не можешь же ты злиться на меня каждую вторую пятницу. Мне это не нравится». «Я не злюсь», — отозвалась Ингер Йоханна, включая воду. «Если я и обижена немного, то на Исака. И давай не будем об этом». И они не стали. Ингвар вышел в коридор, услышал, как она наливает воду в стакан, пьет большими глотками, ставит стакан в посудомоечную машину. Громче, чем обычно. Потом наступила тишина. И тут раздался голос Ингер Йоханна. «Может, поработаем немного?» Он кротко улыбнулся и схватил ее за руку, когда она проходила мимо, направляясь ко второму дивану. Она позволила ему задержать ее на несколько секунд, а потом освободилась. «Ручка в глазу!» Медленно проговорила Ингер Йоханне, зарываясь в подушки. Она так устала, что ей нужно было сделать усилие, чтобы проявить хоть какой-то интерес символично. «Даже слишком?» — кивнул Ингвар, всматриваясь в лицо жены. Ему казалось, что сейчас она заснет на полуслове. «И впервые мы можем говорить о том, что у жертвы есть враги. У Вибеке Хайнербак были недруги и один-два политических противника. Фиона Хелли завидовали,